148. Матерь Агни-йоги. Посылаю мысль о нужности духовного доспеха. Панцирь духа необходим, дабы в нем идти через жизнь, иначе ударов не выдержать. Духовный доспех создается сознательной мыслью о нем. Как бронёю защитную может мысль окутать человека непроницаемыми для враждебных токов излучениями. Материя сгущенного света обволакивает всего человека, как вуалью. И аура, и заградительная сеть особенно напрягаются в этом действии. Магнитное поле вокруг человека приобретает особую острую напряженность, и как мяч от стены отскакивает от этого панциря мутные волны астральных течений, стрелы сторонних чужих мыслей и тяжкие флюиды темных влияний. Панцирь этот требует постоянного внимания, ибо надо облечься в постоянный доспех. Зовется он вооружением огненным. Надо обратить особое внимание на средства и способы защиты, ибо много попыток кругом лишить свет несущих сил его. Обессиливают страшно и люди, и условия, и друзья, и враги. Все и все берут драгоценную мощь. Давать надо, чтобы давать, надо иметь, а чтобы иметь, надо суметь удержать и охранить пламень свет дающий. Свет для всех, хотящих света, но пламень лишь для несущих его. Отдать пламя — значит лишить себя света и возможности светить. Мысль об охране пламени светильника духа — нужная мысль.